Троя. Пепел над морем. Глава 1. Год 1 от основания храма. Месяц 4, не имеющий имени, самое его начало. Ориентировочно апрель 1175 года до н.э. Итан, Восточный Крит. Все же готовить шашлык нужно уметь. Здесь его готовить не умеют, и это несмотря на наличие свежего мяса, репчатого лука, кое-каких специй и древесного угля. А ведь у здешних людей есть все шансы приобщиться к величайшему достижению цивилизации. Ко второму из величайших, если первым считать пульт от телевизора. Я привез на Крит здоровенную глиняную корчагу, куда положил замаринованную в луковом соке баранину. Не классический вариант, но мне нравится. Я вообще считаю, что мясо в уксусе маринуют только варвары, а тут все же Эллада, колыбель европейской цивилизации. Да, еще насадка на шампурах должна быть неплотной, чтобы кусочки баранины пропекались равномерно со всех сторон. И уголь должен дойти до кондиции, когда он уже не горит, но слегка подернулся сероватым слоем золы. В общем, я на практике обучил этим тонкостям своего трубача, который прямо сейчас, истекая слюной, суетился во дворе, используя очаг как мангал. Мне самому заниматься таким невместно. Весеннее равноденствие. День, когда все цари Восточного Крита собрались на побережье по моему приглашению. У них и выбора особенного нет, слишком уж много изменений произошло за последние полгода. Сильный отряд высадился здесь аккурат перед зимними штормами и огненным смерчем пронесся отсюда и почти до самого Кносса, где правил царь Доминий. Его посланник тоже сидел здесь, прожигаемый ненавидящими взглядами исконных хозяев острова. Только кажется, что Крит огромен. Отсюда до древней столицы острова 4 дня пешего пути, а по морю и вовсе рукой подать. Царь западного Крита, густо заселенного ахейцами, встревожен не на шутку. Ему уже вот-вот уходить в поход на Трою, а под боком у него зашевелился враг, который опустошил селения всех мелких басилеев побережья. И, судя по упорным слухам, убил всех этих басилеев до единого, а их земли забрал себе. Царь Доминий, повелитель Кносса, Гартины, Ликта, Феста, Ритима и других городов, пока что пребывал в здравом уме. Ни в какую Трою он не поплывет, пока не будет уверен, что его владение в полной безопасности. Слишком хрупок тут мир, слишком сильна взаимная ненависть и слишком крепки стены Приссоса 1, последние твердыни этиокритян. Люди здесь собрались серьезные, а потому серебром не обойтись никак. Я движением фокусника открыл ларец и достал оттуда произведения своих ювелиров, поставивших производство браслетов на поток. Они у меня теперь клепают их по единому образцу. Вырезали из дерева красоты неимоверное изделие, сделали по нему форму и льют их десятками, если понадобится. Сегодня вот понадобилось, к вящему моему горю. Несчастная моя казна не успевает наполняться драгметаллами острова, как я вновь нахожу им какое-нибудь дурацкое применение. Я даже расстроился немного. Впрочем, гости, напялившие на запястье мое золото, расстроенными отнюдь не выглядели. Они выглядели какими угодно. Настороженными, обрадованными, любопытными, озабоченными, но только не расстроенными. Видимо, многое уже успели услышать и переварить за эту зиму. Смена расклада на острове не радовала никого. Вместо горстки мелких вождей, зубами вцепившихся в здешние скалы, они получили непонятного соседа. Сильного, богатого и в придачу жадного до власти и земли. Сочетание хуже не придумаешь. Лепешки, рыба, вино и соленые оливки. В начале весны, когда еще не начался сев, и эта немудреная трапеза считается роскошным пиром. Не секрет, что в это время даже царям приходится затягивать пояса. Не до жиру, когда родичи смотрят голодными глазами, а дети бедноты порой напоминают щепку, просвечивая ребрами сквозь тонкую до восковой прозрачности кожу. Мой слуга внес блюдо, на котором исходило ароматом сочное мясо, и цари жадно запустили в него свои пальцы, обжигаясь и матерясь. Пальцы поболят и перестанут, а мясо может и не достаться. Вот такая тут жизнь. Цари рвали баранину и глотали ее почти не жуя. Они утирали руками сок, что тек по их бородам, жадно чавкая и запихивая вслед за мясом куски хлеба. Зная, как тут обычно проходят пиры, я мог поклясться, что об этом еще сложат пару-тройку песен. «Для чего ты собрал нас, Эней?» — спросил наконец Талос, царь Приссоса, стоявшего в горах, в дне пути отсюда. Он почитался старшим из всех царей Крита. Остальные цари согласно загудели, с сожалением разглядывая опустевшие блюда. Они тщательно облизали пальцы и вытерли их о скамьи. 10 пар глаз уставились на меня в ожидании. «Я собрал вас, царственные, безбожно польстил я этим людям, чтобы предложить общее дело. Я готов нанять 500 крепких парней сроком на 3 года. Моя оплата серебром, доля в добыче и еда. Зачем тебе столько людей? Изумленно загудели цари. 500. Ты что, Эней, решил завоевать Египет? Вы. Это должны быть воины, а не трусливые рыбаки, с нажимом сказал я. Критские лучники, лучшие на всех островах, поэтому я не возьму кого попало. Я сам проверю их умения, а вы будете вправе взять за них свою долю. Скажем, сикль за каждого, кто умеет стрелять из лука, и по 2, если сможет биться со щитом. У меня нет времени собирать людей по всему Криту, вы сами приведете их мне, и тут же получите обещанное. Быстрее привезете, быстрее разживетесь серебром, или золотом, посчитаю 1 к 10. Я дам полную 100, решительно заявил царь Присоса. У меня подросло немало босиков, которые родились с луком в руках. Пусть проваливают с моей земли. И так тесно. А что это ты дашь 100? Возмутились остальные. Мы тоже серебра хотим. После часа руганий и препирательств они пришли к согласию. Каждый из 8 царей дает по 50 воинов, а царь Присоса дает полную 100. Он все же самый уважаемый владыка в этих землях. Посланник Идомения сидел тихо, словно мышка. Он даже мясо не посмел взять с блюда, только слушал и запоминал. «Теперь ты», — повернулся я к нему, — «твой царь уходит в поход на Трою». Он поклялся помогать Агамемнону и Менелаю, своим родичам. «Так, так», — кивнул крепкий малый лет 20 по имени Мирион, племянник царя Кносса и его возница. Он оказался весьма не глуп, а потому не проронил ни слова за все время, понимая, что ахейцев не зря позвали на этот разговор. «Этот поход закончится плохо для Идомения», — сказал я, — «его ждут несчастья, ибо такова воля богов». «Откуда знаешь?» — впились в меня взглядом цари. «Я заложил богатый храм богу Посейдона», — небрежно сказал я. «Пока там только основание и жертвенник, но бог моря уже посылает свои пророчества в благодарность за наши подношения». «Надо же е!» — завистливо протянули цари. «И большой храм ты хочешь построить?» «Мы слышали, за морем, в Велусе и Арцеве, богам строят большие дома, но у нас тут такого нет». «Большой», — сухо ответил я. «Я чту бога Посейдона, и он помогает мне. Плыви назад, Мирион. Передай своему царю, что предстоящая война не будет удачной, а сам он потеряет свое царство, если двинет на Трою свои корабли. Таково пророчество». «Может быть», — криво усмехнулся посол, — «мне нужно передать ему, что ты и вот эти люди», — тут он обвел сидящих вокруг стола царей, — «ударите ему в спину, когда он уведет войско». «Не дурак», — волчьим смехом засмеялись цари, по достоинству оценив его догадливость. «Войско уйдет за море, и уйдет надолго. Сами боги велели наведаться в гости к неосторожному соседу. Так что», — посол обвел всех испытующим взглядом, — «нападете на нас, это ты сказал», — сделал я загадочное лицо. «Я всего лишь передал тебе волю божества, а решение принимать твоему царю. Ты услышан, тиран Эней». Мирион с достоинством встал из-за стола. «Я должен отправиться в путь немедля. Я думаю, царственные, вы и сами понимаете, почему». Посол царя Кносса вышел, а мое сердце запело от радости. Третий по численности контингент армии вторжения, после Микены и Пилоса, никуда не пойдет. Царь Идомения останется дома и поневоле будет держать в узде изрядно ослабевших басилеев критян. Все же 500, это огромная сила для этих мест, хватило бы только серебра. 4 недели спустя в мою бухту зашли последние корабли с новобранцами. С математикой тут скверно, а потому каждый из царей, стыдливо отводя глаза, высаживал кто 60, а кто и 70 человек, стремясь сплавить мне всех, кого только можно. Впрочем, насильно сюда никого не гнали. Стать царским воином – мечта несбыточная. А уж если есть возможность получить панцирь, бронзовый шлем, как у господина Абариса, и щит из воловьей кожи, так это и вовсе сладкий сон любого мальчишки на нищих островах. Пухлый парнишка со стилосом и свинцовой дощечкой в руках считал критян по головам. Он выстраивал их шеренгами по 10, стоять в которых те категорически не желали и разбредались тут же. Парнишка отрывался от своих записей, крыл их почем зря и грозил отправить обратно пасти коз. Угроза действовала моментально, и вскоре дурацкие улыбающиеся критяне стояли на месте, позволяя себя пересчитать. 128 человек, господин», — шепнул мне сын Писцакарас, юный мозг которого принял десятичную систему сразу и навсегда. «Царь Присоса привез, Талос», — раскинул я руки при виде царя, щеголявшего плащом синей ткани и золотыми браслетами. Тут больше 100 человек, почтенный. Ай, отмахнулся он, не обращая внимания. Парнем больше, парнем меньше. Какая тебе разница, иные? Каждый из них может со щитом биться. Просто от сердца отрываю. По 2 сикля за каждого давай. Город Прессос стоит в горах, а потому и пришел его царь позже всех. Этот сценарий мы уже проходили 8 раз. Каждый из царей Крита считал себя самым умным, а меня, строго наоборот, непроходимо тупым. И раз за разом все заканчивалось одинаково, без сюрпризов. Начинай, я кивнул Борису, который стоял рядом недвижимо, словно бронзовая статуя. Первого из критян вытащили из строя, который вновь рассыпался в гомонящую толпу, обступив нас шумным кольцом. Пополнение, все как один, после зимы было тощим, напоминая телосложением весло, перевитое веревками. Невозможно разожраться на горсти зерна и соленой рыбе. «Пошел!» — крикнул я, и критянин, которого Борис толкнул щитом в щит, полетел в пыль кувырком. «В фалангу не годится!» «Следующий!» — крикнул я, и из строя вышел малый лет 18, такой же худой, нескладный на вид, как будто состоящий из одних острых маслов. Глубоко посаженные глаза его сверкали свирепым огнем. «Злой парнишка, и в кости пошире будет, чем первый. Мясом бы ему обрасти, могучий воин получится!» «Пошел!» — крикнул я. А Борис ударил парня щитом, и того отбросило на пару шагов назад. Он пропахал землю босыми ногами, покачнулся, но устоял. «Годен», — сказал я, и показал по правую руку от себя. Парень усмехнулся и с победоносным видом оглядел толпу своих товарищей. Он теперь знатный воин, а тот, кто только что упал на землю, в лучшем случае станет лучником или прачником. «Сколько выдерживает испытание?» — негромко спросил Талос, который с тоской во взоре прощался со своим серебром. Его люди раз за разом летели в пыль. «Один из 5 примерно», — ответил ему я. «Но ты не волнуйся, дружище, за лучников я тоже плачу. Только посмотрю, что они умеют. А если они не очень хорошо стреляют?» — осторожно спросил царь, который привез мне все отбросы из своих владений. «Тогда вези их назад», — засмеялся я. «Даром забирай», — сплюнул Талос. «Их уже дома никто не ждет. Матери и отцы не знают, каким богам молиться, что сплавили лишний род. Парни в возраст вошли, женить пора, а где я им наделы возьму? Забирай их, и точка. Не нужно мне за них ничего. Это я проходил тоже. Четверть из тех, что мне привезли, в воины не годятся. Ни сил, ни здоровья, ни умений нет. В рыбаки пойдут. У меня лов тунца на носу. Вот в рыболовецкие бригады я их и определю. Все, господин», — сказал мне Карас, когда испытания закончились. «В фалангу, 27 человек господина Борис отобрал, в лучники, 42, прачников, 29, остальных в дворцовые люди определим. Сколько всего их у нас теперь?» — спросил я его. 1019 воинов, господин», — поднял он на меня глаза. «Пришли наниматься парни с Милоса, Параса, Наксоса, десяток наших рыбаков свои сети бросили». Ватага корейцев приплыла в купеческую стражу проситься, да тоже в войско пошла. 1019. Присвистнул я, с трудом осознавая эту чудовищную цифру. Как же мы их всех кормить будем? Отец говорит, зерна ни за что не хватит, замотал башкой Карас. Если тунца не добудем, голодать начнем уже через 2 месяца. Значит, надо добыть, подумав, сказал я. Новеньких гоните в кузнице, на поля и рыбу ловить. Слушаюсь, господин. Кивнул парнишка. «Мы за зиму сетей столько наплели, что все гадают, куда нам столько. Неужто это на тунца все?» «На тунца», кивнул я. «Как тунец уйдет, будем каменные загоны для него строить. Тунец, он глупый. Он каждый год одной тропой ходит. Весной в одну сторону, а осенью в другую. Каменные загоны», округлил глаза паренек. «Для рыбы, владыке это сам морской бог сказал, он самый», с серьезным видом ответил я. «Бог Поседая хочет нас немного подкормить. Беги к господам, Сардаку, Аборису, Палагону и Хуваране. Пусть на закате своих людей около жертвенника строит. Воины клятву давать будут. Проклятие. Надо воинские звания придумывать, а у меня все руки никак не дойдут». Тянул до последнего. Взять греческие классического периода, там отряд воинов назывался словом «лох», аж с души воротит. «Нет, не хочу, не буду ничего придумывать». Тем более, что сейчас наречие совершенно другое, лишь отдаленно напоминающее классический греческий язык. Пусть будет десятник, полусотник, сотник. А потом что? Ведь у меня уже одних лучников 300 человек, и щитоносцев 200. Пусть старшие командиры таксиархами называются. Все подразделения, что состоят из сотен, будут называться таксисами. Уф-эф, ювелира сюда, крикнул я, и Карас побежал в город, потешно тряся пухлым задом. У меня эта семейка похудеет скоро, солнце скоро закатится за горизонт, а огромная толпа людей, из которых едва ли шестая часть похожа на настоящее войско, с шумом и гамом начала строиться в шеренги. Для тех, кто пробыл здесь хотя бы неделю, это дело привычное, а вот с новичками сложно. Десятники, которые сами прослужили чуть больше полугода, с помощью брони и зуботычин выстроили кое-как бывших казапасов, ни один из которых не отличал правой руки от левой. Тяжело будет, а времени у меня почти нет. Я за 3 месяца должен из этой толпы сделать настоящее войско, или, скажем так, его бледное подобие. Они должны держать строй, знать сигналы рога и слушаться команд, и уже одно это поставит их на голову выше всех армий этого мира, за исключением Египта и Вавилона, пожалуй. Рядом со мной целый сундук, набитый серебром и золотом, а моя казна в который раз показала дно, но без этого никак. Царь не может быть скрягой, иначе за него не станут умирать. Он бьется в одном строю вместе со всеми и ест то, что едят воины. Вождь делит взятое в бою согласно обычаю, и тогда воины преданы ему. Жадничать нельзя, и потому господа таксиархи уже щеголяют в немыслимо роскошных ожерельях, заменяющих им погоны. Десятники получат простые серебряные обручи, полусотники – витые, а сотники – такие же, но сделанные из золота. Ничего другого мне в голову не пришло, потому как одежды тут большую часть года не носят, а как сказал классик общества, не имеющие цветовой дифференциации штанов обречено. Тут дифференциация такая, что мое почтение, только слепой звание перепутает. Первая сотня, первый десяток, воин Хрисогон, выйти из строя. Из рядов фаланги вышел смущенный мужик лет 25 и, печатая шаг, подошел ко мне и склонил голову, прижав руку к сердцу. Он смотрел с недоумением и легким страхом, не зная, для чего его поставили перед всем войском. Я надел ему на шею серебряную гривну и прокричал: «Воин Хрисогон славно бился. Он на моих глазах сразил 2 насмерть и 2 ранил. Он вытащил раненого товарища с поля боя, рискуя жизнью. Он чтит своего командира и ни разу не был наказан. За свои заслуги Хрисогон назначается десятником, а его жалование удваивается. Серебряный обруч на шее станет знаком его власти. Носи его с честью, десятник. Встать в строй». Воин, который чуть в обморок не упал, пошел на подгибающихся ногах на свое место, а навстречу ему уже шел следующий. Я вручал новые знаки отличия, называя каждого по имени и вспоминая о его подвигах. Крас, стоявший позади меня с листом папируса, шептал мне нужные слова. Я почти всех знал, но упомнить столько подробностей не мог никак. Я же не Александр Македонский, который, как говорят, помнил имя каждого своего воина из 40 000. Врут, наверное, у него тоже свой писец был. Вскоре сундук опустел, а солнце совсем скрылось за краем неба. Здесь быстро темнеет, не успеешь оглянуться, как вокруг тебя пронзительно черная южная ночь, пахнущая солью и ветром. Я поднял руку, и огромный жертвенник, стоявший за моей спиной, озарился вспышкой яркого пламени. Воины прикрыли глаза, многие даже закричали что-то в испуге, но десятники и сотники быстро водворили порядок, раздав положенные пинки и затрещины. Я уже успел ввести в действие постулат Фридриха Великого. Солдат должен бояться своего капрала больше, чем врага, и он был встречен с полным одобрением. У нас здесь нет никого из потомственной воинской знати, и новые порядки прижились. Теперь самое главное, то, для чего я собрал всех этих людей, состоящая из нескольких народов толпа, разноязыкий сброд, порой ненавидящий соседа, должен превратиться в единое целое. «Воины!» — крикнул я. «Вам предстоит принести клятву своему царю и великому богу, который послал нам сейчас знамение этим огнем. Кто-то называет этого бога Посейдона, кто-то Ванака, а кто-то Ямму или Баал. У бога много имен, но у него одна воля, и это она собрала нас всех вместе. Вы пришли сюда, и нет у вас теперь другого дома, кроме войска, и нет другой семьи. У вас нет больше отца и матери. Ваш товарищ по десятку, родной брат, а товарищ по сотне, брат двоюродный. Я ваш царь, и теперь я вам отец. Я клянусь в верности вам, своим детям. А еще я клянусь, что воин, который прослужит 3 года, получит хороший надел на берегу реки. Он возьмет за себя самую красивую бабу, которая родит ему крепких сыновей. Никогда ваши дети не будут голодать, потому что у вас будет своя земля и рабы, которые скрасят вашу немощь. Но за это я многое попрошу. Сегодня вы должны забыть свою старую жизнь и старые обиды. У вас нет больше семьи, кроме тех людей, что стоят рядом с вами. У вас больше нет прошлого, потому что вы родились заново. Родились только что, на глазах великого Бога, который прямо сейчас смотрит на вас. Нет теперь ни критянина, ни ахейца, нет пелазга или корейца, нет дарданца или лега. Вы теперь один народ. Народ моря. Крас, стоявший позади жертвенника, скрытый упавшей тьмой, плеснул в чашу масла, которое дало новую вспышку огня. Воины выдохнули в испуге и зашептали молитвы. «Тот, кто не готов принести клятву верности, пусть уйдет!» — крикнул я. «Он будет ловить рыбу и растить зерно. Но те, кто эту клятву дадут, не отступит от нее никогда. Потому что наказание за это — смерть. Клянетесь? Клянемся!» Выдохнула тысяча крепких мужиков, которые очень хотели своих рабов, красивую бабу и надел у реки. Не ушел ни один, а Борис. Повернулся я к дарданцу. «Прикажи завтра же всем десятникам вырезать палки. У нас очень мало времени». Один Приссос, город на востоке Крита, был населен потомками минойцев и практически до рубежа новой эры сохранял их древний язык. Глава 2. Год 1 от основания храма. Месяц 5. Не имеющие имени. Острова. В том времени, в которое меня занесло, да и в последующие 3000 лет война частенько объединялась с полевыми работами. Войско кормит себя само, а потому собирает там, где не сеяло, и ест то, что не растило. Так уж заведено. Мы же объединим войну и рыбалку. Благодаря Криту у меня теперь в достатке хорошего леса, а потому пришло время удивить этот мир еще парочкой фокусов. Наксос, он станет следующим. Во-первых, он больше и богаче, а во-вторых, с владыкой Парасе есть шанс договориться. Он вроде бы проявлял робкие признаки вменяемости. Неслыханная для этих мест орда разнокалиберных кораблей вышла в поход. Мне нужно обкатать армию в настоящем бою. А на ком мне еще тренироваться? Не на аристократии же Ахиявы, в самом-то деле, у меня ведь новобранцы не обстреленные, микенцы от них мокрого места не оставят. И даже модные линотораксы, которые день и ночь делают все женщины острова, мне не помогут. Толпу бывших рыбаков и крестьян воины-профессионалы разгонят пинками, и даже не вспотеют. Из моих воинов большая часть человечьей крови в глаза не видела. Единицы только с отцами на морской разбой ходили. А разве это война? Мы обошли острова с севера, глядя, как соседи на Парасе забегали по берегу, пряча скотину, баб и детей. Они нам не нужны. Мы просто заночуем на северном берегу, а на рассвете тронемся в путь. Мы не прячемся, давая возможность узнать о себе всем вокруг, и на это есть веская причина. Впрочем, парасцам эта причина осталась неясна. Они проводили нас недоуменными взглядами и облепили все высокие скалы. Им страсть как было интересно, куда это мы плывем. И мы удовлетворили их любопытство, направив свою армаду прямо в гавань Наксоса, которая с соседнего острова видна расчудесно. Там же километра 4 по прямой. «Царь Наксоса, наверное, сейчас под себя ходит», — глубокомысленно изрек Борис, когда наш корабль ткнулся носом в гальку берега. «У него от силы 200 воинов за стеной». «Думаю, не ходит», — ответил я. «Он уверен, что отсидится. По крайней мере, я бы на его месте так считал. А воинов у него без малого 300 человек, и все из старых родов, их с рождения воевать учили. Я очень надеюсь, что он уже успел их собрать за этой стеной. Прибыли». Киль моей беремы издал противный скрип, и сотни людей посыпались с бортов как горох из дырявого мешка. Им бросили канаты, и вскоре корабли вытащили на берег, укрепив подпорками. «Мы не станем разбивать лагерь, да и зачем, я не собираюсь тут зимовать. Посылай гонца», — сказал я Борису, и тот молча кивнул. «Он знает, что делать, мы с ним уже все проговорили». Минут через 20 на холм взобрался парламентер, державший в руках пучок веток оливы. Хрисогон, десятник фаланги, тот самый, что первым получил свою гривну. Понятлив, дисциплинирован не по-здешнему, а в пенсионный план из богатого надела, трех рабов и красивой бабы уверовал сразу и навсегда. Он сам вызвался на эту роль. «Эй вы!» — заорал десятник, размахивая ветками. «Главного давай сюда! Я посланник Ванакса Инея!» «Какого еще Ванакса?» — заорали со стены в ответ. «Это который царек Сифноса Занюханного? Откуда, бродяга, у тебя такой наряд чудной? Жена твоя соткала, когда я ее ублажил ночью!» — заорал Хрисогон, не на шутку обидевшись за свой доспех. «Она еще сказала, что у нее муж, олух с отсохшим корнем. Это ты, если еще не понял. Зови царя своего, а то парни внизу уже терпение теряют. Если они в ваш городишко зайдут, тут стены кровью заплачут. Да вам сюда вовек не зайти, раздался хвастливый бас. Чего тебе надо, слуга безусого мальчишки? Калимах, здешний царь, поднялся, наконец, на стену. Здоровенный косматый мужик в бронзовом доспехе и круглом шлеме, он смотрел на воина как на насекомое. Впрочем, он тут на всех так смотрел, владея самым большим и самым богатым островом из всех Киклад. Наксос кормит тысячи людей. Тут с незапамятных времен строят каменные террасы, на которых разбиты поля, а торговля наждаком приносит царю неплохие доходы. Ванаксеней предлагает тебе свое покровительство, заорал Хрисогон. Ты выйдешь из ворот и принесешь ему клятву верности, и тогда он не тронет ни тебя, ни твоих людей. Если не покоритесь, то город мы возьмем, и тогда живые позавидуют мертвым. Передай этому наглому щенку, лениво ответил со стены здешний царь, что в город ему вовек не зайти. Он половину своих босиков под этой стеной оставит и уйдет, трусливо поджав хвост. Твоей головой украсит храм Поседая, царь, спокойно ответил Хрисогон и тут же отбил щитом стрелу, прилетевшую со стены. Это было неслыханным нарушением обычаев, и воин лишь укоризненно покачал головой и медленно провел рукой поперек горла. Царь понял намек правильно, и со стены вновь полетели стрелы. Хрисогон прикрылся щитом и медленно попятился назад, пока не вышел из зоны обстрела. Я глубоко вздохнул и посмотрел вправо, где команда плотников из Угарита собирала из маркированных частей первый в этом мире таран. Огромная телега с массивными колесами, острое бревно, окованное бронзой, и двускатная крыша, под которой спрячутся 20 самых крепких воинов. Мы укроем его мокрыми кожами, и тогда сброшенный со стены горшок с углем или камень будет не страшен этому танку древнего мира. Против него научится сражаться, но сейчас неожиданность на моей стороне. На сборку тарана уйдет примерно часов 6. Как раз к полудню управимся, а пока мои таксиархи получат все необходимые вводные. План штурма этого городка я полировал всю зиму. Прачники! Заорал радосец Пелагон, когда услышал сигнал. Держать стену над воротами. 50 шагов в каждую сторону. Подходите по 3 десятка. Залп, дюжина камней и отход. Десятники, не спать, у чьего воина камней в сумке не хватит, я с того сам гривну сниму. Первая сотня пошла, чтобы ни одна сволочь не могла башку из-за стены высунуть. Да, такая тактика здесь тоже непривычна. Прачники будут атаковать волнами, возвращаясь к берегу, где уже подготовили себе кучу снарядов. Набили сумку и бегом назад, ждать своей очереди. Поток камней в зоне работы тарана будет непрерывным. Не пострелять со стены, которая, вдобавок ко всему, не имеет зубцов. Участь смельчака, который вздумает сделать выстрел, печально. Только покажись, и тут же в твою сторону полетит рой камней, брошенных умелой рукой. Да, восторженно заорали прачники, когда первая шеренга снесла со стены сразу двух лучников, что посмели было высунуться. Неосторожные гибнут тут же. Вот и эти упали вниз с разбитыми головами. Думаю, больше так легко не будет. Кати, заревел Борис, и таран с добровольцами, которые получат тройную долю добычи, медленно поехал в гору, напоминая какого-то огромного зверя. Тут совсем недалеко. Цитадель Наксоса стоит в 300 шагов от берега, на крутом холме, по которому тянется единственная ниточка узкой дороги. Тут везде селится так. Берешь гору, чем круче, тем лучше, и забираешься на самый верх. Обычно этого хватает, но богатые цари еще и обносят ее стеной из гигантских каменных блоков, и тогда взять такой город нельзя никак, только осадой. Огромные колеса, сколоченные из толстых досок, со скрипом катятся по каменистой дороге. Из-под крыши тарана я слышу натужное кряхтение воинов, а прачники раз за разом бросают камни в любого, кто смеет показаться над краем стены. Защитники полными дураками не были. Теперь они вставали на считанные секунды, пускали стрелу и снова прятались. Точность такого выстрела невысока, но теперь мы тоже несем потери. Вот товарищи потащили к кораблям раненого, который поймал стрелу в ляжку. Критяне потащили радостца, да еще и успокаивают его, лопача что-то на своем наречии. Ишь ты, неужто и впрямь уверовали, что они теперь один народ? Скорее всего, да, потому что в этом мире человек, незащищенный узами рода и властью царя, беспомощней, чем щепка, которую несет бурный зимний ручей. Быть изгоем хуже, чем быть прокаженным. Изгой – это несчастное существо, которая находится на грани сумасшествия. Он живет в постоянном страхе за свою жизнь, за свое имущество и за честь своих дочерей, которые становятся законной добычей для всех. Вот поэтому самое тяжелое наказание здесь не смерть, а изгнание. Бумэм! Раздался первый удар бревна, которое подвешено под крышей тарана на бронзовых кольцах. Бумэм! 10 шеренг прачников по 30 человек, которые меняются каждые 3-4 минуты, реагируя на малейшие движения. Как только на стене появляется какой-то силуэт, в него сразу же летит несколько камней. Нечего владыке Наксоса противопоставить такой тактике, он просто не знает, что делать. За стену уже улетела пара тонн камней, и куча на берегу понемногу становится все меньше. Лучников, которые пока бьют баклуши, погнали собирать обточенные прибоем голыши по всему берегу, чтобы пополнить боезапас. Фаланга, в колонну по 5, заорал Лабарис, когда доски ворот многообещающе захрустели. Лучники пошли, это мы спланировали тоже. Как только Каллимах поймет, что ворота вот-вот вынесут, то сначала он будет отбиваться через бреши, а потом выставит пехоту, пытаясь не дать нам зайти в город. В городе ему точно конец, нас намного больше. Вот прямо так все и вышло, и первый из воинов, качавший бревно тарана, упал, ужаленный острием копья. Его унесли и положили на дорогу, а его место занял другой. Сверху со стены полетели камни, и крыша тарана отзывается натужным скрипом. Она сделана на совесть, из толстой доски. Она выдержит упавший под своим весом валун весом в талант, а бросить что-то покрупнее не дают прачники, которые заливают стену градом камней. Лучники, в такую вас мать, заревел я, чеварты раскрыли, ворота держать, пёс и дети, я в сотне шагов от стены, фаланга строится в колонну, улочки городка узкие, их всего 5, веером расходящихся от ворот, в каждую из них пойдет своя группа, которую поддержат стрелки. Если этого не сделать, много парней погибнет под ударами сланцевых плит, которые полетят с крыш домов. Царь Пиры Пирский не даст соврать. Непобедимый полководец и лучший поединщик своего времени был убит старухой, которая раскроила его буйную головушку куском черепицы. Вот такая насмешка судьбы. «Кати назад!» – заорал Лабарис, когда ворота были пробиты насквозь в двух местах, с топорами. «Пошли!» Двое могучих парней с железными топорами врубились в дерево ворот, а их товарищи отбивали нацеленные в них копья. «Удар! Еще удар! Еще! Ах ты ж!» – заревел один из тех, кто махал топором. Из его плеча торчала стрела. «Меняйте меня, парни!» На его место встал другой и замахал топором с новой силой, расширяя проем все больше и больше. Щитоносцы отбивают нацеленные в него атаки как могут, но вскоре и этот падает, сраженный упавшим камнем. Топор подхватил следующий. «Брус снимай!» – заревел Лабарис, который поднял копье над головой. В ворота уже можно было протиснуться, если захотеть, но позади них собрались все защитники Наксоса, лучники. Скомандовал дарданец Хуварани. «Навесом!» «Приготовились!» «Бей!» Непростое умение, одно из сложнейших, и дается оно далеко не всем. Только искуснейшие из воинов владеют им в совершенстве, и именно они обучали моих парней этой науке. 3 сотни лучников вышли вперед, задрали луки вверх, и вскоре стрелы, шелестя оперением, полетели по крутой параболе. Я даже голову задрал, глядя, как тонкие древки стремительно летят к небу, а потом, словно устав, поворачивают к земле и несутся вниз, со свистом разрезая воздух острым жалом. Там, за стеной, все запружено воинами. Они стоят плотно, как сельди в банке, и судя по удивленным воплям, наконечники стрел уже нашли свою цель. Если даже 1/5 попадет куда надо, этот залп нанесет чудовищный урон. Да, я, к стыду своему, раньше так не умел. Я отлично стреляю, но бить навесом через 5-метровую стену не смог бы. А с другой стороны, посади лучника-кретянина в трясущуюся колесницу и поставь перед ним мишень. Черта с 2 он в нее попадет, потому что на колеснице никогда не ездил. Стрелы соберут положенную жатву, но потом эффект неожиданности пропадет. Воины Наксоса укроются щитами, и тогда лишь случайность позволит нам ранить кого-то или убить. Брус упал, хищно оскалился Абарис. «Ну, поседая, помоги нам». Пошел. Щетинистая змея фаланги потянулась к распахнутым обломкам ворот, за которыми спешно выстраивали оборону. 5 колонн по 40 человек, 5 в ряд, 8 шеренг, которые давят сзади кожей щитов. Мы многое поменяли за зиму. Копья стали длиннее на локоть и получили подток в виде острия на тупом конце. Подток серьезно меняет баланс древка, и теперь можно применить другой хват, увеличив зону поражения. Это копье, уже почти что классическое дре, а стена щитов, почти что настоящая фаланга. Парни на тесной улочке идут плечом к плечу, перекрыв щиты друг друга внахлёст, словно рыбьей чешуей. Впереди встали старослужащие, те, у кого есть доспех и поножи. Они будут разить копьем сверху, как положено. И в этом мире пока нет защиты от такого натиска. Лучники, крыши держать, крикнул я, когда фаланга вгрызлась в толпу воинов, укрытых тяжеленными прямоугольными щитами. Такое давно не носит, но на захолустном острове чтят традиции прадедов. Вон, даже шлемы из кабаньих клыков кое у кого, хотя кабан на островах отродясь не водился. Мы не дали им бросить копья, как принято сейчас. Фаланга с разбегу врезалась в строй врага, разя длинными копьями со скоростью швейной машинки. Впереди те парни, которые бились с кретянами. Они не сомлеют от вида собственной крови, их не нужно гнать вперед. Они просто бьют копьями, которые куда длиннее, чем у аристократов острова. Все же дари, жуткое оружие, совершенное в своей смертоносности. Я просто сделал шаг длиной в 1500 лет, сразу перепрыгнув через все мучения и ошибки, совершенные в древности греками. «Да держите же крыши, в такую вас мать!» — заревел я, когда увидел, как полуголый парнишка, оскалив зубы, поднял над головой кусок черепицы. Я крикнул зря. Островитянин упал навзничь, всплеснув руками. В его грудь, хищно подрагивая, впилась стрела. Фаланга делает шаг и останавливается на мгновение, наносит несколько ударов и делает еще один шаг, переступая через тела упавших, а потом она делает еще один шаг, а потом еще. Задние шеренги подняли копья вверх, они нужны только в одном случае, когда раненые враги воют внизу, под ногами воинов, их тут же добивают острым шипом подтока. Очень скоро оставшихся воинов Наксоса согнали к Мегарону, а точнее, к тому, что здесь таковым называлось. Их осталось с 50, и половина из них ранена. Их товарищи усеяли телами узкие улочки, и теперь те, кого учили воевать с детства, пытались понять, что здесь вообще происходит. Они не понимают, они в полной растерянности. Многие сражаются по обычаям предков, когда тяжелая пехота – это полуголый копьеносец, укрытый щитом башни. Некоторые из них носят круглые щиты, а у десятка даже имеется бронзовый доспех и шлем. Каллимах, царь острова, стоит впереди, закованный в металл с головы до ног. Длинные волосы и борода слиплись от пота, превратившись в какие-то мерзкие сосульки. Его могучая грудь мерно поднималась в хриплом дыхании. Он все еще полон сил. «Эней!» — заревел он. «Где ты, проклятый мальчишка? Иди и сразись со мной. Вот ведь скотина!» Расстроился я, и отказаться не получится. Не поймут. Вот он я, Каллимах. Я растолкал воинов и вышел вперед. «Я даю тебе выбор. Ты сдаешься и идешь под мою руку, и тогда твоя семья и твои люди остаются жить. Или мы начинаем бой, и тогда они все умрут. А если ты проиграешь?» Недоуменно посмотрел он на меня. «Тогда тебя и твоих людей убьет кто-то другой», — пожал я плечами. «Если поднимешь оружие, вы все умрете точно». «Пошел ты», — сплюнул Каллимах тягучую слюну. «Я тебе кишки выпущу». «Ты сказал», — ответил я и повел рукой, чтобы мне дали простор. «Лучников на крышу», — шепнул я Абарису. «Его воинов перебить в любом случае, как только один из нас упадет на землю». «Понял», — хмуро кивнул Абарис. «А может, прямо сейчас их? Уж очень он здоровый, как бы ни вышло чего». «Нет», — покачал головой я. «Воины должны увидеть волю богов. Копье мне». Мы встали в 10 шагах, изучая друг друга взглядами, словно боксеры перед матчем за мировую корону. Противник не молод, но все еще могуч. Он сделает ставку на свою силу, ведь он куда тяжелее меня. Каллимах начал первым, метнув копье, которое прибольно ударило прямо в щит, увязнув в его коже. Я не стал выдирать его, а просто отбросил щит в сторону и прыгнул вперед. Он уже успел вытащить меч и занес его над головой, как вдруг его лицо исказилось от боли и ярости. Он взревел, словно раненый бык, и, не веря своим глазам, опустил голову вниз. Его стопа, обутая в сандалии из переплетения веревочек, была намертво прибита к земле моим копьем. «Я ведь не шутил», — укоризненно покачал я головой. «Все твои люди теперь умрут». Я взмахнул клинком, отрубив ему кисть, держащую меч, а потом незатейливо добил уколом в шею. «Я же не зверь какой», — а с крыш домов, окружающих площадь у Мегарона, с жутким шелестом полетели стрелы, выкашивая последних защитников Наксоса. «Они не нужны мне, Они будут только мешать, ведь теперь я сам защитник этого острова и тех тысяч людей, что его населяют. С этими что будем делать, Ванакс? Почтительно спросили мои таксиархи, когда десяток стариков вытащили из дворца и поставили передо мной на колени. В жертву их принесем, на сегодня достаточно жертв. Поморщился я и кончиком меча поднял подбородок одного из пленных. Кто такой? Меня зовут Перос, господин, с достоинством ответил тот. Прошу, не позорь моих седин, убей без мучений. Зачем мне тебя убивать? Удивился я. У тебя лицо честного человека. Любой скажет, что я честен, гордо вскинул тот голову. Кого хочешь спроси, мне не нужно никого спрашивать. Я это и так прекрасно знаю, и человека этого мне показали еще в прошлый мой визит на остров. Очень разумный дядька, по отзывам. Но небольшой налет театральности все равно не повредит. Воины это любят. Тебе я тоже даю выбор, Перос, ответил я. Ты можешь послать меня куда подальше, и тогда я пущу воинов по твоему острову, словно стаю охотничьих собак. Все мужи Наксоса будут убиты, а на их место я привезу чужаков со всех концов Великого моря. Ваши женщины испытают весь ужас поражения, а потом будут проданы в рабство. Ваши дети будут проданы тоже. Сам народ Наксоса будет забыт вовеки. Или, выжидательно посмотрел он на меня, или ты принимаешь пост Архонта, продолжил я, и поклянешься именем Бога, что Наксос и его люди будут верно служить мне. Мы соберем совет из старейшин острова, который будет править вместе с тобой. На Наксосе больше не будет своего царя. Вы даете выкуп за свои жизни, я устанавливаю подать зерном, вином, маслом и рыбой, и с этого момента вы находитесь под моей защитой. Ни в один дом не войдут, и ни одну женщину не тронут. Ваши воины совершили святотатство, напав на того, у кого в руках ветви мира, и за это они понесли наказание. Остальные жители не сделали мне ничего плохого, у меня нет с ними вражды. Итак, твой ответ, Перос, каков будет размер подати? Спокойно посмотрел на меня новый архонт, а после длинной паузы добавил, Ванакс, глава 3, иди еед, рыба идет. Босоногий мальчишка, сверкая белозубой улыбкой, прибежал сломя голову в царский дворец Пороса. Я бросил гонцу драхму, и тот поймал ее с ловкостью обезьяны, исчезнув тут же, пока ее не отняли. Я пил вино вместе с местным повелителем, который уже успел принести мне присягу. Так и предполагалось, потому что лодчонки с соседнего острова кружились неподалеку от бухты Наксоса, когда мы штурмовали эту крепость. Басилий Пелика дураком отнюдь не был, и теперь мы с ним обнимались и пели песни в ожидании тунца, несметные полчища которого вот-вот пройдут между Поросом и Антипоросом, превратив эти воды в кипящую уху. С незапамятных времен жители Киклад выставляют часовых, которые наблюдают за морем, а потом выходят на своих лодках с гарпунами. Их добыча ничтожна по сравнению с тем богатством, что дважды в год идет мимо. Говоря по-простому, они набирают пипетку там, где без малейшего ущерба можно набрать целое ведро. Десятки судов выстроились клином, закрыв море сотнями метров сетей с крупной ячеей. Голубой тунец огромен, взрослая особь четверть тонны весит, а потому его ловят не только мои рыбаки, но и все воины. Клин сужается к берегу, а рыбу бьют гарпунами и цепляют железными крюками, вытаскивая из воды. Я смотрю на это буйство природы и просто глазам своим не верю. Десятки тысяч тонн ценнейшего мяса плывет мимо, даже не замечая жалких потуг презренных людишек. Мы едва отщипнем от того огромного пирога, что исходит ароматом прямо у нас под носом. Богатая добыча. Потрясенно мычал Пелика, который смотрел на огромные туши, которые десятками тащили на берег. Всеми богами клянусь, никогда такой не было. Я почти не жалею, что под твою руку пошел. Не иначе, ты самого бога Посейдона, сын. Да, на рыбалку это похоже мало. Голые островитяне вперемешку с воинами свешиваются, цепляют тунца крюком, а потом впятером вытаскивают на берег возмущенно бьющуюся рыбину. Сноровистые поросцы кретяне отсекают голову и плавники, а потом острыми ножами распускают тушу на пласты, которые раскладывают на столах, солят и уносят сушить в темное место. Технология отработана тысячелетиями, просто объем сегодняшней добычи неслыханный. Впрочем, мне еще есть чем удивить царя Пороса. Как только лов закончим, сказал я ему, я людей пришлю. Будете строить каменные стены и загон для рыбы. Так мы еще больше тунца возьмем. Стены? С тупым недоумением посмотрел он на меня. Загон? Ты рыбу хочешь заставить плыть в какой-то загон? Хочу, кивнул я. А в конце загона будет круглая ловушка, из которой нет выхода. Оттуда вы ее будете просто доставать, как будто это кусок козлятины в похлебке. На такое дело сотни людей нужны. Вам в одиночку нипочем не справиться, великие боги. Обреченно вздохнул Пелика. Жил я столько лет, бил рыбу, как отец меня научил, а оказывается и не знал о ней ничего. И прадеды мои, получается, тоже не знали. Неужто можно так? Не верю. Хотя, после того, что ты на Наксосе устроил, я чему хочешь поверю. Видел? Испытующе посмотрел я на него. Видел. Он скривился и махнул рукой. От начала и до конца видел. Сам в лодке сидел и смотрел, как вы ворота поломали. Он повернулся, огорченный, и пошел к своим людям, раздавая на ходу короткие команды, больше напоминающие собачий лай. А я все смотрел на кипящее ключом море и прикидывал количество горшков, которое потребуется для перевозки всего этого богатства. Получалось так, что посуды у меня смехотворно мало, а хранить все это зимой как-то иначе мне просто ни в чем. Проклятие! Сплюнул я, пребывая в расстроенных чувствах. Да гончары скоро богаче меня станут. Хрен им, рыбой заплачу. Нет, серебром. И заберу по оптовой цене, а потом заставлю зимой рыбу у меня покупать. Пусть учится рыночной экономике. Тиран я или не тиран, в конце концов. Мы вернулись домой по широкой дуге, позволив моим купцам оповестить все южные Киклады о произошедшем. Суть вестей была такова. Царь Наксоса мне не покорился и был убит, а царь Параса покорился и теперь не знает, куда девать рыбу, которую даровал ему за это морской бог. Купцы скромно умалчивали, что в свое плавание были отправлены лично мной, а их убытки от поездки с лихвой компенсировала казна Сифноса. И так уж получилось, что к нашему прибытию цари Амаргаса, Иоса, Фера и еще нескольких островков с населением в 2-3 сотни душ уже стояли на берегу, махали ветками оливы и загибали трясущиеся пальцы, пересчитывая мои корабли. Толку от них не будет почти никакого. Эти острова и в бесконечно далеком будущем будут живы одним лишь туризмом. А сейчас это просто приют рыбаков и крестьян, которые растят зерно и оливу на скудной, каменистой земле. Серьезным приобретением стал лишь Серифос, на котором, как я знал, столько железной руды, что ее на последующие 3000 лет хватило. Порт родного Сифноса встретил меня шумом, гамом и веселой суетой, ведь никакого сравнения нет с тоскливым спокойствием других островов. Здесь жизнь била ключом. Купеческий порт обрастал каменными причалами, а рядом с ним уже строились какие-то сараи. Ах да, я же сам разрешил купцам сделать перевалочные склады. Я спрыгнул на берег и тут же попал в водоворот резких звуков и запахов. Вот вереница ослов везет груз тонкостенной расписной посуды, бережно переложенной слоями соломы. А вот огромные грубые горшки, которые повезут на парус. В них мы будем хранить запасы тунца. Вот грузит на корабль ткани, сотканные рабынями в моем дворце. Вот тащит амфоры с маслом. Они пойдут в Египет, где наше масло на расхват. Оно не самое лучшее, но, в отличие от остальных, доезжает до места в целости и сохранности. Ведь путь вокруг Крита теперь безопасен для моих кораблей. Так уж выходит, что сейчас масло с соседних островов едет сначала сюда, где его выкупают за серебро, а уже потом его везут в Египет. Мой Сифнос начинает продавать безопасность, превращаясь в крупнейший узел оптовой торговли. Многие из купцов Ахиявы не рискуют плыть в Египет сами. Они готовы делиться прибылью. Те же торговцы, кто все-таки решаются плыть, отдают десятую часть груза за место в караване. Думаете, много? Посчитайте стоимость стражи, которой я плачу из своего кармана. Особенно скупых с нетерпением ждут на морских путях кретяне. Я не запрещал тамошним басилеям зарабатывать на жизнь. 10 стадий от порта до дворца я прохожу обычно за треть часа. Охота поесть нормальной еды, принять ванну и выпить чашечку кофе. Кстати, он же растет в Судане. На заметку, я шел лишь с небольшой охраной, кивками отвечая на поклоны, как вдруг какая-то женщина бросилась мне в ноги. Я посмотрел на нее, лет 40 от роду, весьма почтенный возраст для этого времени. Худая, лицо прорезали глубокие морщины, а в волосах светятся нити седины. Бедна, судя по ветхой ткани хитона. «Помогите, господин, умоляю, что с тобой?» Удивился я. «Разбоя у нас нет, взяточничество тоже. Я же лично суд раз в месяц провожу. Мой сын...» Женщина уставилась на меня налитыми слезами глазами. «Мой единственный сын, он умирает. Помогите, господин, мне ни к кому больше обратиться. Я молилась великой матери, но она не слышит меня. А от меня ты что хочешь?» Я совсем растерялся. помогите». Это все, что она сказала, намертво вцепившись в мои колени. Воины бросились было, чтобы оторвать ее от меня, но я взмахом руки остановил их. Ни к чему такое, да еще и люди обступили меня кольцом, живо обсуждая происходящее. Островитяне в этом похожи на обезьян в зоопарке. Они, не стесняясь, орут, машут руками и громогласно высказывают свое мнение, не особенно вникая, интересно ли оно кому-нибудь вообще. Южный народ, темпераментный, непоседливый и шумный до ужаса. «Пройдем, женщина». Поднял я ее. «Если я смогу тебе чем-то помочь, я помогу». «Спасибо, спасибо, господин». Она шептала эти слова как заведенная. Ее глаза были залиты такой мукой, что меня до самого сердца проняло. А ведь я видел смерть множество раз и уже успел привыкнуть к ней. «У меня никого больше нет», — сбивчиво говорила она, шагая в сторону рыбацкой хижины, стоявшей на отшибе. «Муж утонул, а остальные дети умерли в младенчестве. Не дайте пропасть бедной вдове, господин. Помогите. Крошечный домишко, в каких обыкновенно живет беднота, 5 на 5 шагов размером, с очагом в углу, сложенным из камней, закопченные балки, на которых лежит кровля из каменных пластин, небольшой столик, глиняная сковорода, пара горшков и сеть, что сушится на улице. Вот, собственно, и все ее достояние. Ну и чего ты хочешь от меня?» Озадаченно спросил я ее, когда увидел паренька лет 16, который лежал на охапке соломы и бредил. «Помогите, господин!» С неистовой верой в глазах просила она. «Морской бог слышит вас. Если не вы, то кто? Вот зараза!» Расстроился я. «А ведь это обратная сторона медали. Меня считают кем-то вроде высшего существа, а значит, ждут от меня помощи. Врачей тут нет, и медицины как таковой нет. Люди или очень здоровые, или мертвые, почти без промежутков. Тут не очень получается выживать, если ты болен, а у безродной бедноты не получается вовсе. Никто не повесит себе на шею такую обузу, когда свои дети голодны. Да, ситуация. Несите его к храму», — приказал я охране, выйдя из хижины. Я повернулся к вдове, с неудовольствием отмечая, что за нами увязалась приличная толпа зевак. «Я помолюсь за твоего сына, женщина, и если он угоден Богу Поседая, то будет жить, если нет, то умрет. Спасибо, спасибо, господин». Она вновь упала мне в ноги. «Чистые тряпки, вода и соль», — скомандовал я, и один из воинов побежал в сторону акрополя, сверкая пятками. «Поднимайте его». Минут через 20 я любовался худосочным телом паренька, который умудрился пережить зиму, но оказался не в силах пережить одну из опасностей своего ремесла. Он поранил руку об острый плавник, когда вынимал рыбу из сети, и теперь его левое предплечье и кисть представляют собой багровую до синевы опухоль, которая была ничем иным, как самой обычной флегмоной, гнойным воспалением подкожной клетчатки. Я не раз видел такое в прошлой жизни, когда подрабатывал санитаром в студенчестве. Гадкая штука, и скверно лечится без антибиотиков. Но деваться некуда. «Бог Поседая», — нараспев произнес я и поднял к небу кинжал. «Молю тебя, позволь этому пареньку жить». Сказав это, я одним взмахом рассек опухоль посередине, едва увернувшись от потока гноя, что брызнул на фундамент будущего храма. Паренек замычал от боли, но его крепко прижали к камням. Я пощупал кисть, поморщился и рассек кожу и там тоже. «Да чтоб тебя!» — выругался я, расстроенно глядя на испачканный гноем пурпурный хитон. «Надо было переодеться, да я что-то не додумался. Зачем вы режете моего сына ножом?» — забилась в истерике несчастная мать. «Люди! Он убил его! Моего единственного сына убил! Мама!» — прошептал паренек, который пришел в себя через пару минут. «Пить! Дай пейте! Чудо!» — заорал воин, стоявший рядом. «Господин совершил чудо! Этот парень жив!» Бог Поседая услышал молитву. «А-а-а-о!» — заволновалась толпа, потянув ко мне жадные руки. Я ведь и не заметил, что сюда сбежались все, кто был в порту. На меня жадно смотрела не одна сотня глаз, а я матерился про себя, проклиная этот момент. Они уверовали в силу морского бога и в меня, как его посланника, а ведь я не смогу помочь им всем. Я же не врач. Я неумело размешал соль в воде, смочил тряпки и затолкал их в рану, не обращая внимания на вопли парнишки. Я замотал руку куском полотна, каким зимой обматывают ноги вместо штанов, и облегченно выдохнул. «Получилось вроде. Лекарь. Мне срочно нужен лекарь», — бормотал я, поднимаясь на гору в сопровождении гомонящей толпы. «Египет или Вавилон, Пожалуй, сначала стоит начать с Египта. Как жаль, что Кулли уже ушел с товаром. Пусть только попробует не привести мне толкового строителя. Отправлю его в Сидпор к жене и к жрецам, которым он задолжал. Они его домослов объедят. В то же самое время, Пер-Рамзес, Египет. Порт Пер-Рамзеса забит кораблями под завязку. Огромные плоскодонные баржи привезли камень с юга. Полуголые крестьяне выгружают мешки с зерном и какие-то корзины, а шумные купцы из Сидона и Библа трясутся над грузом кедра, доказывая что-то невозмутимому, словно сфинкс, портовому песцу. Они непрерывно кланяются ему и умильно заглядывают в глаза, но египтянин смотрит на них как на вошь под ногтем. Этих мест не коснулось разорение, подобное тому, что опустошило север. Напротив, тут сейчас мирно и сыто. Нил разливается вовремя и ровно настолько, насколько нужно, удобряя поля живительным илом. Сегодня в порту не происходит ничего необычного, и только один человек бросился вдруг в глаза купцу Кулли, который продал здесь груз топоров, кирок и прочей строительной снасти. Ее в сердце мира требуется много. Где-то там, далеко на юге, строит погребальный храм фараона Рамзеса, совершенного бога, владыки обеих земель, сильного быка, возлюбленного Аммоном, защитника Египта, дарующего жизнь, как Ра. «Лопни мои глаза», — неверяще прошептал Кулли, когда увидел на рейде Пер-Рамзеса знакомый корабль и кошачью физиономию с губами, вытянутыми дудочкой. «Рапану!» Кулли заорал и замахал руками, привлекая к себе всеобщее внимание. «Чтоб тебя богиня Иришкигаль драла своими когтями до скончания веков. Мы тебя похоронили уже. Тебя сестры уже оплакали по обычаю. Тебя где носит? Ты что, нашему господину изменил? Толстая твоя рожа? Если так, то я тебе не завидую, Кулли, дружище». Купец из Угарита со слезами на глазах обнимать бросился того, с кем всегда лаялся, не переставая. «Да чего же я рад твою тощую морду видеть? Да мы тут в такую передрягу попали, что и не выговорить. Едва живы остались. Передай господину, что мы и корабль, и товар в целости сохранили. Рассказывай», — требовательно произнес Кулли. «Нечего тут рассказывать». Над ними нависла неприветливая физиономия афинянина Тимофея, который шел в сопровождении нескольких человек самого разбойного вида. Тяжелый, словно груз свинца, взгляд душегуба придавил купца к земле. «Торговец Рапану сейчас на нас работает. Пока медь в Ингаме есть, мы туда зерно возить будем. Торговля у нас. Понял? Если понял, проваливай, пока цел. Я там кор самого Ванаксайнея», — подбоченился Кулли. «И купец Рапану тоже. У меня полсотни человек корабельной стражи, да гребцы еще. Точно хочешь неприятностей, парень? Я самому господину хотя один пожалуюсь. Скажу, что морские разбойники захватили уважаемого купца и силой удерживают. Не кипятись», — поморщился Рапану, положив руку на его локоть. «Тут все не так просто, брат. Я ведь и для нашего господина зарабатываю теперь. Я уже выкупил из плена и себя, и команду, а теперь чистый доход идет. Кстати, забери мою долю меди, всеми богами заклинаю. Продай ее за зерно и отвези назад. У меня уже не вмещается ничего. Какую же ты прибыль делаешь?» — прищурился Кулли, а пока Рапану потел и стеснялся, Тимофей гордо ответил за него. «В пятеро от того, что здесь берем. Хорошая торговля идет. Дебин меди за один хикат ячменя берем в Ингаме». «Сколько? Это за один рейс?» — выпучил глаза Кулли, а Рапану расстроился не шутку, проклиная про себя хвастливого афинянина. «Теперь-то я понял, почему ты домой не спешишь. Скажи мне, почтенный воин, а не будешь ли ты против, если мы сходим туда с тобой? Где корабль, там и два». «Буду», — гордо отвернулся Тимофей. «Это наша торговля. Нечего туда свои лапы запускать. Тебя даже к порту не подпустит, там наша ватага стоит». «Да что ж за несчастье», — пригорюнился Кулли. «И тут не везет. Думал, хоть прибылью господина умилостивить. Совсем боги отвернулись от меня, несчастного. Хоть не возвращайся на Сифнос». «Что, все совсем плохо?» — шепнул Рапану на аккадском, зная, что афинянин этого языка не понимает. «Да хоть в петлю лезь», — уныло признался Кулли. «Мне господин приказал кое-каких людишек на Сифнос привести. Ну так, по мелочи. Скульптор, искусный строитель, тот, кто сведущ в устройстве водных каналов, камнерез». «И как?» — с сочувствием посмотрел на него Рапану. «Дрянь дело», — понурился Кулли. «Тут те, кто строить умеют, все как один, люди богатые и уважаемые. На меня, как на ненормального смотрит, Едва я только разговор об этом завожу, жители страны возлюбленной уехать отсюда могут только по высочайшему соизволению, а его не получить никак. Но даже если и получат его такие мастера, то ехать им отсюда совершенно незачем. Там, за морем, для них дикие земли, где люди с пёсьими головами бегают. «Эй ты!» – нетерпеливо ткнул купца в бок Тимофей. «Говори так, чтобы я тоже понимал. Вы чего это там задумали?» «Да так, ничего особенного», – небрежно ответил ему Рапану, перейдя на язык ахейцев. «Кулли, ты помнишь храм Аммона, который стоит на западе города?» Конечно, удивленно посмотрел на него купец. «Его сейчас вовсю ремонтируют. Время низкой воды наступило, урожай собран, вот черни и согнали целые толпы. Стены города крепят, царский дворец расширяют. Пёр Рамзес на муравейник похож». «Ну вот», — удовлетворенно посмотрел на него Рапану. «Значит, нужные люди тут точно есть?» «Есть, конечно», — продолжил Кулли. «Я одного головастого паренька присмотрел, который все знает и все умеет, но помощником у господина Эмерика У-2 служит и до конца своих дней служить будет. Он из простой семьи, горбом свое место заработал, потому-то ходу ему и не дают. У царских строителей свои сыновья подрастают, сам понимаешь. Они все жрецы бога то-то, а у нашего паренька отец обычный камнерез. Из лучших, правда, коль несколько раз был допущен царское имя на стене храма начертать. Семья у него живет неплохо, но не роскошествует. Такому, чтобы в люди выбиться, надо попасться на глаза самому господину, который над визирем чати опахало держит, и его милости добиться. Иначе никак. Откуда знаешь?» — заинтересовался Рапану. «Да познакомился с ним, когда кирки из убила господину Эмерика предлагал», — рассказал Кулли, — «а потом вином его пару раз угостил. Он к вину непривычен, они тут пиво пьют, вот его и развезло сильно. Зато теперь я о нем все знаю. Хочет паренек богатой жизни, да только обычаи тут такие, что не видать ему ничего, как своих ушей. Им боги велят спину гнуть на царя и жрецов, на храмы жертвовать и праведную жизнь вести. Праведная жизнь для египтянина — это когда ты свое место в жизни знаешь и власть чтишь, а уже потом вся эта муть про честность, справедливость и милосердие. Если ты египтянин, то после смерти попадешь на беседу к богу с птичьей башкой, а уж он решит, куда твою душу отправить. Этот бог сердце усопшего на весах истины взвешивает, и если грехи перевесит, то съедает его какая-то жуткая тварь с мордой крокодила и лапами льва, и тогда душа исчезает навсегда. Вот поэтому египтяне покорные такие, очень боятся после смерти сгинуть. И этот мастер тоже боится, вот и гнет спину на тех, кто его мизинца не стоит. Тут такое часто происходит. Толкового простолюдина в черном теле держать — дело обычное», — понимающе усмехнулся Рапану. «Сами так с отцом сколько раз поступали. Посулим ему хорошую жизнь, он избежит с нами. Правда, из страны возлюбленной уезжать нельзя. Измена — это, за такое беглецу рудники положены. Сделать нужно все тихо, иначе в следующий наш приезд в Пёр Рамзес мы отправимся крокодилов кормить». «Зачем крокодилов?» — занервничал Тимофей, которого даже передернуло от отвращения. «Я не хочу их кормить. Мне не нравятся эти твари. Кормите их сами». Он хотел сказать, пояснил Кулли, что так здесь казнят простолюдинов. «Знать вольна выбирать смерть сама. Ты вельможа, Тимофей?» «Нет», — замотал кудрявой башкой афинянин. «Мой отец землю пахал. А что там за сложность с этим парнем? Украсть его, да и делу конец. Он сам никуда не поедет, на редкость упрямый малый», — покачал головой Кулли. «А если и украдем его, то он работать не будет. Для него такая участь хуже смерти. Просто ляжет и умрет. Или со скалы бросится. Тогда у него еще есть шанс попасть после смерти на поля и Алутри. Любой человек продается», — назидательно поднял палец Рапану. «Просто у каждого своя цена. Так мой отец говорил. Каждый человек стремится к несбыточному, к такому, за что готов рискнуть жизнью и даже тем, что случится после нее. Нужно просто понять, чем именно можно его купить. Итак, что может стать такой ценой для твоего мастера, вавилонянин?» «Даже не знаю», — пожал плечами Кулли, а потом растерянно посмотрел на товарища и прошептал. «Да как же, знаю. Вот я дурак. Один хатия, египетский титул градоначальника. Два эмерикау, в переводе означает начальник работ, надзирал за строительством объекта.